И поэтому мы можем сказать так, вот истинный путь человека к Богу, ко Христу не может не привести человека к церкви, которая есть мистическое тело Христово. А Пьер забредает в сети давних заблуждений, от которых он как будто бы сумел отказаться, но оказалось, что не так их все-таки легко одолеть. Причина тут вот, кстати, обретается в каком-то смысле на уровне языка. Вот если посмотреть все рассуждения Пьера, то он постоянно говорит о христианстве, но он никогда не упоминает имени Христа, он все время пользуется общим словом «Бог». А слово это вот в данном контексте обладает некоторой неопределенностью, потому что всегда стоит вопрос, а что подразумевается под этим словом? А под этим словом тут могут крыться совершенно различные понятия. Еще раз скажем, православный человек говорит «Бог», и теософ какой-нибудь, и масон тоже говорит «Бог». Но это совсем разные боги, если так можно сказать. У Пьера в его рассуждениях чисто деистические часто идеи. И поэтому его эти планы соединения всех честных людей начинают казаться весьма и весьма сомнительными. Он стремится к счастью, он говорит, что это нужно для счастья всеобщего. Но мы можем сказать, что даже с правдой Платона Каратаева в данном случае он расходится. Потому что Платон идеей счастья не обольщался, Каратаев Платонами. Наше счастье, дружок, как вода в бредне, тянешь, надулась, а вытащишь, ничего нет, так-то. Вот что говорит Платон Каратаев. И основа расхождения здесь между Пьером и Платоном не в различиях социального положения и ни в чем ином, а в различии миропонимания, именно миропонимания. Создавая свое общество, Пьер начинает действовать своим умом, забывая о Божьем суде. Опять-таки, мы сейчас даже не касаемся того, прав он или нет. Хотя это как бы само собой и ясно. Мы просто хотим сказать, что Пьер здесь вот как бы отрекается от той правды, которую он воспринял от Платона Каратаева. В какой-то момент он оказывается вознесенным на большую духовную высоту, но все-таки отказывается бессильным удержаться на ней и вот поддается все тем же соблазнам, которые когда-то одолевали его. И слабость духовного итога, к которому приходит Пьер, обнаруживает себя последним интуитивным сонным видением Николеньки Болконского. Там, вот в этом самом сне Николеньки, он ощущает, как вы помните, угрозу со стороны Николая Ростова. И, желая найти какую-то опору, вот, защиту от этой угрозы, он там, во сне, оглядывается на Пьера, но тот исчезает, уступая место князю Андрею, не имеющему ни образа, ни формы. Но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви. Он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Ну, своеобразное такое индивидуальное ощущение, но самое главное вот эти слова. Он почувствовал слабость любви. Почувствовал слабость любви. И чего же можем мы сказать, стоит тот итог, к которому пришел Пьер, и в котором он как будто нашел успокоение. Бог есть любовь, вспомним опять апостольские слова. Но эта любовь, которая слаба, то есть этот Бог, это нечто неопределенное и бессильное. Итог, к которому приходит Пьер, мы можем сказать, вне православия, вне христианства вообще. Одна из центральных проблем исторической эпопеи Толстого – это проблема человеческого счастья. Проблема важная для всех, злободневная во все времена. Кто прав, задается вопросом герой повести «Казаки». Тот, кто счастлив. Вот так это или нет? Пьер Безухов как бы вывод из собственного жизненного опыта делает такой. Пока есть жизнь, есть и счастье. Он говорит это Наташе, но ее убеждать не надо. Она несет в себе это бессознательно через всю жизнь. Но какое счастье можно признать подлинным, высшим? Мы можем сказать, что в «Войне и мире» счастливы, в конце концов, и Пьер, и Наташа. Но счастливы по-своему и Николай Ростов, и Берг, и Борис Друбецкой, и князь Василий. Они счастливы своими чинами, наградами, конечно, не каким-то высшим сознанием духовной ценности. Ну, конечно, можно утверждать, что счастье вот этих последних, то есть счастье наградами, чинами – это низшее счастье, а им-то какое дело до этого? Они счастливы, и все. И можно ли сказать, что они правы, как это утверждалось в повести «Казаки»? Еще раз, кто прав? Тот, кто счастлив. А они счастливы, но правы ли? Да, их счастье как бы низшего уровня, но Платон Каратаев – на уровне более высоким вовсе не склонен превозносить счастье. Еще раз вспомним. Наше счастье, дружок, как вода в бредне, говорит он. Но и стихийное счастье, которое несет в себе Наташа Ростова, тоже обнаруживает в себе скрытую опасность. Вот Николай Ростов, после того, как он в тяжелом состоянии, после проигрыша Долохову, вот он слушает пение Наташи, и вдруг проникается такой мыслью: можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым. Так что вот это счастье Наташи, да, несет в себе некоторую опасность скрытую. И мы можем еще раз спросить, прав ли тот, кто счастлив? И теперь мы явно выходим на одну из центральных проблем всей нашей культуры, культуры эвдемонической. Что представляет из себя вот это счастье, к которому стремится каждый человек? Толстой осмысляет эту проблему. Можно сказать, что для Толстого счастливее всего это человек, который живет общей роевой жизнью. Вот такой жизнью, которую живет и Платон Каратаев. Есть две стороны в каждом человеке. Жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы. И жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. В каком-то смысле счастье Толстой видит вот в отсутствии свободы. Роевая жизнь, рой. Вот этот рой пчел, где нет свободы индивидуальной. Вот кого из персонажей эпопеи можно вывести из-под действия этого условия, как изображает Толстой? Никого. И вот мы тут не ставим вопрос, прав или не прав Толстой в своем суждении, но если последовательно прилагать его логику к изображаемому миру, то мы можем сказать так: никого нельзя лишать права на правоту. Все правы, каждый по-своему. И тут возникает вопрос более важный, чем проблема правоты и счастья того или иного персонажа эпопеи, вот того или иного исторического деятеля. Толстой в «Войне и мире» утверждает идею, очень важную для него идею, необходимости единства, сопряженности. Сопрягать все надо, вспомним еще раз это слово Пьера Безухова. Сопряженности в каком-то бессознательном подчинении себя непознанным законам, действующим в мире. Это центральная идея «Войны и мира». И вот тут теперь встает вопрос, можно ли это единство, о котором постоянно говорит Толстой, называть соборностью? А это слово как бы и напрашивается. Соборность. Все вместе, соборно. Роевая жизнь, есть ли жизнь соборная? Мы можем сказать так, что к толстовскому вот пониманию единства скорее подходит слово не соборность, а сопряженность, где все сопряжено. Но вот если сопоставить соборность и сопряженность, они тождественны, близки или нет? Внешне, да, как будто и там мы усматриваем единство. Но сопряженность – это скорее бессознательное соединение всего мира, вслиянное единство, где чем менее заявляет о себе индивидуальность, тем полнее сама соединенность. Вот это нужно запомнить, потому что это очень важно будет при осмыслении религиозных взглядов Толстого в позднего периода. Разум, сознание Толстым отвергаются от того, что, несомненно, противостоят слиянности. Ну и на самом деле, ведь разум, он неизбежно существует в противопоставлении «я» – «не я», он себя выделяет. И мы можем сказать так, что в «Войне и мире» еще, конечно, идея полной слиянности в рассуждениях автора окончательно не заявлена. Это скорее лишь стремление к этой идее мы видим. Но, тем не менее, это есть. Итак, значит, сопряженность – это слиянное единство, бессознательное по природе своей. Соборность есть неслиянное единство самостоятельных личностей в любви к Творцу и друг к другу, как его творению, творению, несущему в себе его образ. Эта любовь, которая скрепляет соборность, действует на основе благодати и может осуществлять себя единственно в Церкви, как в мистическом теле Христове. У Толстого это скорее пантеистическое единство. Все суждения Толстого пока в «Войне и мире» с этой точки зрения, в общем, неопределенны. Мы еще не можем здесь говорить что-то в полной уверенности, потому что здесь еще иногда все в зародыше, только в наметке. Толстой говорит о Боге, но умалчивает о Христе. Он постоянно колеблется между христианством и деизмом. И даже вот рассуждение о христианстве, опора на Евангелие у него порой малоубедительно, потому что на Священное Писание ссылается и Пьер, и не он один вот в своих масонских построениях. А масонское толкование – это толкование неистинное, ложное. Да, вот Толстой говорит постоянно о единстве, о любви в Боге, а о благодати он умалчивает, как умалчивает о церкви, необходимом условии единства. А вот то знаменитое место, где Наташа слушает слова Ектении «Миром Господу помолимся» и ощущает необходимость соборной молитвы, церковной единой молитвы, мы знаем, связано с недоразумением, с непониманием услышанного, потому что церковь в данном случае призывает молиться не миром все вместе, но миром покоя душевным. Соборность проявляется не просто в мире, вот, во всеобщности, но в мире душевном покое, а этот мир есть результат действия благодати. Поэтому мы можем сказать, что в полноте своей вот, миросозерцание Толстого «Имя мира» не есть православное.